хлопнула руку Латышева. — Так чем же ты занимаешься? — Кровью. — С заминкой. Не желая вдаваться в медицинские термины, ответил Латышев. — Что? Кровью? Девушка несколько секунд смотрела в глаза Латышеву, а потом отдернула ноги и с хохотом повалилась на ковер. — Кровью! — Так ты не английский военный, не доктор Дымов. — Ты Дракула! Смеясь, она каталась по ковру, на глазах у нее выступили слезы. — Ну надо же! С двух бокалов красного так опьянеть! Наверное, целый день ничего не ела. Латышев поднял девушку с пола. От смеха она совсем раскисла и теперь только тихонько всхлипывала у него на груди. Он уложил девушку в постель, снял то немногое, что на ней было надето, еще раз умилился ее хрупкости. Она смотрела на Латышева сквозь полуопущенные ресницы, не то изучая его, не то уже засыпая. Латышев стоял над ней, беспомощно опустив большие руки. «Тебе завтра на работу?» «Моя работа здесь». И она слабо повела головой в сторону шкафа, из створок которого высовывался подол бального платья. «Надо закончить». Она действительно засыпала и говорила все медленнее. Латышев подоткнул свисающий край одеяла, вздохнул и принялся убирать в холодильник остатки еды. Весь ковер был усыпан бледно-сиреневыми лепестками. Латышев растерянно огляделся. Девушка пошевелилась в постели и что-то пробормотала. Он переспросил. — Оставь, горничную берет. — Все хорошо. Спи. — Спасибо, душа моя. Ты только возвращайся, ладно? Латышев замер, сраженный этим, душа моя, довольно-таки манерным обращением, в устах девушки, прозвучавшим проникновенно и просто. А самым неожиданным было то, что подобным образом к Латышеву обращались впервые в жизни. И пока он, стоя посреди комнаты, разбирался в своих новых ощущениях, девушка заснула. Он завершил утренний обход, наплел что-то про срочный ремонт машины, намекнул, что сегодня, скорее всего, уже не вернется, оделся, путаясь в рукавах плаща, и, минуя лифт, ринулся вниз по лестнице. Три остановки до перекрестка он проехал на автобусе, подгоняемый нетерпением и даже страхом. Все было слишком, невероятно хорошо. Все было так, как не бывает, как, во всяком случае, не могло быть в его жизни. Еще два дня назад он не боялся природных катаклизмов, выскочившей из-за поворота машины с пьяным водителем за рулем и пресловутого кирпича на голову. Плевать ему было на все это, а теперь он боялся. Из-за тумана автобус двигался медленно, и Латышев разнервничался так, что сердце сдавило. Он глубоко вздохнул, несколько раз повел левым плечом. Ну вот, этого еще не хватало. Сердце прихватывало и раньше. Но теперь умереть от сердечного приступа он тоже боялся. Таким уязвимым Латышев никогда еще не был. На воздухе ему стало легче. Он привычно завернул в универсам, накупил вкусной еды, фруктов, и через 15 минут уже поднимался в лифте, ответно улыбаясь приветливой пожилой немецкой паре. Около лифта женщина в униформе чистила пылесосом ковер. Латышев шел и чувствовал спиной ее любопытный взгляд. А может, ему это просто казалось? Слишком уж все происходящее напоминало однажды виденное кино. Из-за неплотно прикрытой двери доносился звук работающего телевизора. Латышев стукнул и, не дожидаясь ответа, вошел. Девушка сидела на полу, обложенная со всех сторон светящейся хрусткой тафтой. Это было то самое платье, край которого выглядывал из створок шкафа. Она подняла лицо от шитья, улыбнулась большим ртом. — Видишь, подол подрубаю. Волосы ее были подняты. Лоб закрывала сходящаяся уголком возле переносицы челка. Смуглый румянец на скулах оттенял прозрачные, тщательно подведенные глаза, а плечи сияли нежным загаром. Видно было, что утром она основательно занималась собой. И Латышев опять подумал, что не заслужил ничего подобного.